Оглобля след срезала росшую рядом с тропинкой березку и зарылась в траву. А если бы по мне попало? Заорав от внезапно проснувшегося страха, я поднажал. Никогда я еще так не бегал, невзирая на босые ноги и телепающийся писюн. Куда? Ты куда, сукин ты кобель? Не знаю, сколько бы я еще выдержал, но зацепился за какую-то кочку, полетел кубарем, распластался на земле, успев услышать торжествующий рев настигающего меня рогоносца и запоздало проснулся. В спальне меня встретил неудержимый хохот Фильки. Этому мелкому извращенцу было смешно. Значит, он подглядывал. Я, все еще тяжело дыша от своего марафонского забега, лежал на кровати и пытался прийти в себя. Вот так новости, вот так зацепило меня. Офигеть. Не спорю, кролей ты выдумал очень сочных, особенно там мне приглянулось, с большими сиськами. Отсмеявшись, Филька упал на кровати и беспардонно засунул руку в подгузник. Но если ты думаешь задобрить Эроса такой фантазией, то обречен на провал. Хотя, уверен, спящий бог со смеху чуть не проснулся. А что, возможно, он захочет сделать тебя своим шутом. Веселить народ у тебя неплохо получается, ха-ха-ха. У меня не осталось сил, даже чтобы просто возразить ему. А с другой стороны, в чем он не прав? Глава 12, история 14. Моя жена, вампир. Сегодня вечером у меня свидание. Романтический ужин, так сказать. Вино, изысканная закуска. Свечи, любимая нами музыка и в довершение чудесного вечера жаркий безудержный секс. О сексе надо рассказать подробней. Знаете, как моя жена им занимается, аристократично, словно величественно снисходя до обыкновенного простолюдина. В этом вся Инга. Но когда она снисходит, то градус наших страстей зашкаливает. Она всю себя отдает страсти, не щадя ни моих сил, ни своего тела. А видели бы вы, как она сосет член. Словно вкушает вкуснейшее в мире мороженое на палочке. Я неоднократно предлагал ей заснять наши любовные утехи на видео, но тщетно. Инга отказывалась наотрез, а у меня не хватало духу настаивать. И вместе с тем мы жили вместе и любили друг друга вот уже на протяжении 10 лет. И юбилейная дата обещала стать особенной. На это недвусмысленно намекнула сама Инга. Я же, по уже устоявшейся причине, горячо поддержал жену. Думаю, она знала, на что намекала. А когда у моей супруги просыпалось приподнято шаловливое настроение, то и одаривала она по-королевски. Думаю, что после праздничного ужина, переходящего в бурную ночь, утром я с трудом встану с постели. Когда я впервые предложил Инге заняться анальным сексом, она согласилась. Помню, я даже удивился. Моя недотрога королевских кровей не побрезгует трахнуться в попу. Но тогда я еще плохо ее знал. Инга к этому делу подошла по-особенному. Для начала она купила в секс-шопе несколько анальных фалоимитаторов, и путем проб и ошибок выяснила, какой из них по размеру подходит к ее попке. Затем тщательно измерила мой член в рабочем состоянии вдоль и поперек. Произвела нехитрые расчеты, убедилась, что толщина и длина моего пениса соответствуют заданным ей параметрам, и только после этого дала окончательное добро. Представляете, но сегодня меня ждет воистину особенный вечер. Я это ощущал всеми фибрами души. Была суббота, выходной, и день стремительно катился к завершению. А вечером? Вечером у нас все будет. В нашей просторной, богато обставленной квартире царил приятный глазу полумрак. Впрочем, Инга постоянно жаловалась на чересчур яркий свет. На улице она всегда надевала солнцезащитные очки и ненавидела загорать. В гостиной играла негромкая расслабляющая музыка. Полыхающий камин дарил тепло, веселые тени, отбрасываемые пожирающим дубовые чурбачки пламенем, танцевали по стенам. Перед камином был расстелен толстый ворсистый ковер, обошедшийся нам в целое состояние. Тут же стоял большой поднос с бутылочкой коллекционного охлажденного красного вина и снедью, сыр, фрукты, дорогой шоколад. Инга обожала красное вино, ничего другого из спиртного она не признавала. Так, полюбить красное вино пришлось и мне. Мы возлежали на ковре, с бокалами вина в руках, приподнявшись на локтях, и любовались игрой пламени в камине, протянув к нему обнаженные ноги. Я был в банном халате, моя жена в шелковом кимоно, которое не скрывало ее гладких сильных бедер и стройных ног с идеальными лодыжками и ступнями. Тонкие изящные пальчики сжимали ножку бокала, аккуратно расчесанные, черные как ночь волосы она отбросила за спину. Я засмотрелся ее исключительно красивым профилем, так выгодно выделявшимся на фоне изгибающегося в танце огня. Красные блики гуляли по ее изумительной коже. Она задумчиво щурила большие темные глаза, и периодически проводила острым язычком по алым как кровь губам. Мое сердце учащенно забилось. Даже в таком расслабленном состоянии Инга умудрялась выглядеть чертовски сексуально и высокомерно одновременно. Как ей это удавалось, я никогда не мог понять. Приходилось просто принимать как данность. Наше молчание нарушил треск лопнувшего от жара полена. В пасти камина взметнулся рой народившихся искр. Я невольно вздрогнул и отпил вина, недурственно. Я не сильно разбирался в букетах, выбором напитков всегда занималась Инга. Уже 10 лет, родная, сегодня день в день, я заговорил первым, привлекая ее внимание. Ты помнишь, как мы познакомились или как ты сделал мне предложение? Она чуть улыбнулась краешками губ. Тогда ты был довольно робок, когда делал предложение или поцеловал тебя в первый раз, парировал я. Инга негромко рассмеялась и допила вино. Я повторно наполнил ее бокал. Да, прошло изрядно времени, мой дорогой муж, Инга пригубила напиток. Мы прожили неплохие 10 лет, Леша, очень неплохие. Мне показался или я ослышался, что в ее голосе прозвучали некие сожалеющие нотки. Странно, она говорит в таком тоне о прошлом или намекает на неопределенное будущее, в этом вся Инга. Иногда мне было очень сложно ее понять, но вслух я сказал совсем другое. Да, 10 лет, и ты ни капли не изменилась, все такая же юная и красивая, подлиза. Инга делала вид, что ей льстят мои слова, но я знал, что она воспринимает мое восхищение как должное. К тому же это было правдой. За 10 лет замужества на ее прекрасном лице не появилось ни одной новой морщинки. Что это? Признак счастливого брака или секрет неувядающей молодости? Как бы там ни было, в 35 моя супруга выглядела на 10 лет моложе. И лицом, и телом. Я же прекрасно знал, что скрывается под расшитым китайскими драконами тончайшим кимоно. Так же, как и знал то, что сейчас под этим шелком нет никакого нижнего белья. И это знание очень возбуждало. Мой член зашевелился и начал твердеть. Я отхлебнул еще вина. В голове приятно шумело. Рядом со мной находилась самая красивая женщина в мире, готовая мне отдаться, что еще нужно человеку для счастья. Я хочу, чтобы этот вечер стал для тебя незабываемым, дорогой. Ты словно читаешь мои мысли. Я улыбнулся, а в глубоких глазах Инги промелькнуло нечто вроде грусти. Да что это со мной? Почему в такой замечательный вечер я нет-нет, да и начинаю видеть то, чего не должно и быть? Мы допили вино, отодвинули поднос и повернулись друг к другу. Инга уверенным жестом толкнула меня в грудь, опрокидывая на спину. «Ложись, я буду все делать сама». Я послушно разлегся на ковре и, приподняв голову, наблюдал за нею. Инга сбросила с себя кимоно, представ передо мной обнаженной. Пламя камина потрясающе подсвечивало ее совершенное тело, длинные ноги, тонкую талию, небольшую, но идеальной формы грудь. Такой же была и ее в данный момент скрытая от моих глаз круглая девичья попка. Идеальной. Она опустилась передо мной на колени и потянула за пояс халата. Я не шевелился, застыв в предвкушении. Жена, наконец, справилась с поясом и распахнула полы халата. «Приподнимись». Я освободил руки из рукавов и помог ей избавить меня от так мешающей на данный момент одежды. Инга снова опрокинула меня на спину. В ее руке словно по волшебству появился тюбик с увлажняющим кремом. Она выдавила крем на ладонь и принялась усердно втирать в мой задрожавший член, щедро промазывая ствол и натирая головку. Я с гортанным стоном откинул головку. Хорошо то как, и это только начало. Инга надроила мой член до блеска, откинулась назад, опустив ягодицы на пяточки, полюбовалась результатом своих трудов. Удовлетворенная увиденным, она заставила меня согнуть ноги в коленях и пошире развести, что я и сделал, уже догадываясь о ее задумке. Инга умела быть развратной шаловливой кошечкой, когда хотела, а этим вечером она хотела сильно. Я это видел. Обильно смазав указательный палец, она склонилась надо мной и нежно прикоснулась к колечку ануса. Чуть надавила, пощекотала меня, вызвав мурашки наслаждения по всему телу и сладкие судороги. Затем также обильно выдавила из тюбика остатки крема меж моих ягодиц и медленно ввела пальчик мне в задницу. Замерла, затем продолжила поступательное движение, замерла, вытащила пальчик. Я простонал, цепляясь пальцами за густой ворс ковра. Инга облизала палец и повторила процедуру. Не вынимая пальца из моей задницы, она взяла свободной ручкой мой член, потянула на себя и обхватила губками мокрую головку. Я почувствовал ее жаркий, бешено извивающийся язычок, ласкающий мою плоть, шевеление пальчика в анальной дырочке, и не удержался от протяжного стона, переходящего в всхлип. Воодушевленная моей реакцией, Инга начала стремительно погружать мой член в ротик, одновременно насасывая его и орудуя своим пальчиком. Ощущения были непередаваемые. Я, приноравливаясь, поднимал бедра ей навстречу, всаживая член в ее ненасытный ротик. Инга шумно сосала и не переставала ласкать мою попу. Я чувствовал, что вот-вот начну кончать. Долго такого темпа и накатывающего волна за волной наслаждения мне не выдержать. И судя по всему, кончать придется в ротик жены. А Инга, хоть и давала в попу, никогда не глотала мою сперму. Неужели сегодня произойдут изменения в нашей сексуальной жизни? Воистину незабываемый вечер. Так и вышло. Когда Ингин язычок в очередной раз заплясал по головке моего члена, я сдался. Выгнувшись, я протяжно застонал и стал кончать. Инга и не думала выпускать мой член. Наоборот, она еще отчаяннее, словно в последний раз в жизни, набросилась на него, засасывая с удесятеренной силой и глотая всю изливающуюся из пульсирующей головки сперму. Я растянулся на ковре, жадно хватая пересохшим ртом воздух. Фу-ух, вот это разрядился так разрядился. Я с нескрываемой нежностью посмотрел на свою любимую супругу. Она же с явным сожалением освободила мой обмякший член и провела язычком по влажным губам, слизывая остатки спермы. Ее темные острые сосочки, венчающие полусферы груди, возбужденно торчали, а огромные глазища светились в сумраке гостиной каким-то неземным светом. Должно быть, свою роль играл полыхающий камин. Инга тяжело задышала. Липкими от крема и пота ручками она провела по гладким бедрам и откинулась на спину, повторяя мою недавнюю позу с согнутыми в коленях и разведенными ножками. Я увидел ее очаровательную щелочку с набухшими от желания мокрыми нижними губками и жаждущим ласки клитором. Намек был понятен без слов. Моя очередь становиться перед ней на колени. Что я и сделал, начиная языком ласкать ее восхитительно пахнущую влажную писечку и дразнить клитор. Инга ухватила меня за волосы и сильнее прижала голову к промежности, тяжело дыша и гортанно постанывая. Я усердно работал, вылизывая ей киску и захватывая дырочку в попе, периодически засовывая туда язык. В попочке моей жены было так же вкусно и горячо, как и в киске. Как же я любил ее! На зазвеневшие где-то на задворках мысли и тревожные колокольчики я не обратил никакого внимания. Вволю наигравшись с прелестями супруги, я почувствовал, что мой член опять окаменел и готов продолжить бой. Я навис над постанывающей от страсти Ингой, вставил в нее член, резко надавил и начал быстро двигаться. Она закричала от удовольствия, обхватив меня за шею, прижала к себе. Я упал на ее упругое и податливое тело, не останавливая быстрых уверенных движений, раз за разом всаживая член в ее влагалище. Инга крепко обнимала меня, я жарко дышал ей на ухо, ввинчивая язык в ушную раковину. Она громко застонала, начиная кончать. Ее длинные острые ноготки впились в кожу на моей спине, оставляя царапины. А в следующий миг я ощутил просто-таки дикую нестерпимую боль в области шеи и громко вскрикнул, автоматически пытаясь выпрямиться. Я не сразу сообразил, что меня укусили. Глубоко, до жуткой боли, как кусает оголодавший зверь, и что укусила меня именно Инга. Я судорожно уперся руками в пол и попытался отжаться, выпрямиться. Не тут-то было. Моя хрупкая супруга, обхватив меня руками и ногами, с силой десяти сумасшедших тянула меня к себе, а ее влажные от крови губы холодной змеей скользили по моей шее, примиряясь для нового укуса. Я в отчаянии завопил и напряг спину так, что чуть мышцы не лопнули. Это подействовало. Сплетное кольцо из тонких рук разорвалось, и я, разжавшейся пружиной, отскочил от нее. Не веряши и глядя на Ингу, я провел рукой по шее и вскрикнул от боли. Укус был глубоким, и кровь сочилась не переставая. Мои пальцы стали красными. Инга же с ленивым спокойствием хищницы наблюдала за мной с ковра. Ее глаза полыхали углями, а подсветка каминного пламени делала ее похожей на дьяволицу. Она широко улыбнулась и, да будь я проклят, в ее рту блеснули два отросших клыка. Инга сжала губы в тонкую строчку и с невероятной грацией очутилась на ногах, словно нарушая все физические законы, приобретя легкость перышка. Я никого не видел, кто бы двигался так же, как она теперь. «Инга, что происходит? Это все, на что я был способен. Зачем ты меня укусила? Для чего? Для того, что мне пора начинать новую жизнь, дорогой», — промурлыкала она, с гастрономическим интересом разглядывая мою персону. «Время пришло, иначе совсем скоро ты начал бы догадываться и задавать ненужные вопросы. Например, почему я не старею? Ты же и так замечал за мной разные странности. Да, просто не придавал им значения, ослепленный любовью. Такова жизнь, милый, не ты первый в списке моих спутников, и не ты последний. И тогда я понял, как нужно формулировать вопрос. Бледный, не отнимающий руки от жутко болючего укуса, я спросил, кто, что ты? Она вновь широко улыбнулась. Да, отличный набор сверхострых зубок. Черты ее лица стали жестче, а зрачки налились угрожающим красным цветом. Ноготочки на пальцах также подросли и загнулись хищными крючьями, способными рвать кожу, как бумагу. Я вампир, так тебе будет понятнее. Можешь звать меня этим именем, но моя суть много глубже, чем ты способен осознать, дорогой муж. Пусть для тебя я буду вампиршей. По сути, это уже и не важно. Да, я, словно вынырнув из объятий дурного сна, растерянно озирался. Какого хрена? Это же всего лишь моя фантазия. Сон-мечта, в очередной раз мощно захватившая меня. Я снова не проснулся после первого окончания. На некоторое время так слился с выдуманной реальностью, что перестал ее отличать от настоящей жизни. И сейчас мне грозила серьезная опасность, о чем я также был предупрежден не раз. Но даже осознав все это, я не просыпался. В комнате было очень тепло, но я покрылся холодным потом. Что же делать, и как вырваться из лап мой, ХМ, супруги? Все эти мысли табуном мустангов пронеслись в голове. Ничего лишнего, просто таков жизненный круг. По-своему истолковав мой пришибленный вид, сказала Инга. Ты выпадаешь из него, я продолжаю идти дальше. Ты был не хуже других, милый, лучше многих. Мне действительно жаль, но ничего не поделаешь. Она вся подобралась и напряглась, как готовая к прыжку пантера. Я же пятился от нее, стараясь не потерять из виду и одновременно отыскать что-нибудь пригодное для защиты. Но на глаза ничего путевого не попадалось. Стоп, но я же в своей фантазии могу возжелать что угодно, и это должно воплотиться в жизнь. В последний момент обожгла меня граничащая с откровенной паникой идея. И если я сейчас же что-нибудь себе не наколдую, то плохи мои делишки. Да уж, на демиурга я вообще не тяну, а еще собрался тягаться с Эросом. Момент атаки своей вымышленной жены я позорно прозевал. Вот она стояла, переминаясь, в нескольких шагах от меня, и тут же, уподобившись вихрю, одолела разделяющее нас расстояние и оказалась рядом со мной. Ее нежные ладони сомкнулись на моем горле, и изящная девушка легко подняла меня в воздух. Я, схватившись за ее тонкую ручку, захрипел и задрыгал ногами. На голову стало опускаться черное покрывало. Не осталось ни одной связной мысли, вообще. Этот кошмар медленно начал убивать меня. Допрыгался. Я так и не смог превратить себя в Блейда или Ван Хельсинга. Я самым банальным образом умирал, пока не проснулся. Задыхаясь и хватая перехваченной незримой петлей глоткой спасительный воздух, я лежал в своей родной кроватке. Слава Зевсу и Арису, ты все-таки вынырнул. Пискляво запричитал Филька, воинственно размахивая кулачком с зажатым в нем талисманом. Ты совсем тронулся, тощий ты недоумок. Как ты вообще умудрился там застрять? Да я в самый последний момент только и успел сорвать с твоей гиблой шеи камень. Так вот кого надо благодарить за спасение. Моего маленького ангела-хранителя, без крылышек, но летающего. Филька спас меня, разорвав тактильную связь с неотпускающим меня амулетом Эроса. В противном случае, я поежился. Не хотелось и думать, что бы могло случиться. Как же я все еще слаб и не подготовлен. Сколько всего не понимаю и оттого не умею. Мне нужно учиться, мне нужен кто-то, кто будет прикрывать мою спину. Только вот интересно, сколько он и что именно запросит за свои услуги. Я критически покосился на возмущенного Фильку и с благодарностью потрепал его по детскому плечику. Спасибо, Филипп, ты, наверное, спас мне жизнь, и я буду очень признателен, если ты возьмешь на себя эту обязанность в дальнейшем. Что, да иди ты в жопу. Кастрат гаремный, я тебе в няньке не нанимался. Глава 13, история 15, спящая красавица, часть 1. Я думал, что за последнее время мы вроде даже стали друзьями, изрек я, направив на своего маленького собеседника чайную ложечку. После всего, что нам пришлось пережить, не нам, а тебе, сказал, как отрезал Амурчик, этот 30-сантиметровый упитанный златокудрый младенчик в белоснежных труселях и с вилами вместо погремушки. Наглый и пошлый до безумия, хитрый и расчетливый, извращенец и матерщинник каких поискать. И вместе с тем мой единственный на данный момент близкий человек и тот, кто хоть чем-то, но может помочь в моей беде. Ты начинаешь сам себе находить неприятности на свою срачилу, Дубина, ты понимаешь, что твои погружения в миры талисмана становятся опасными. Ты настолько сливаешься с камнем, что вымысел становится живым. Я понятно говорю или повторить для долбоящеров. Я отпил остывающий чай и поморщился. Предельно понятно, чего ж тут не понять. Погибнув во сне, я скорее всего не проснусь здесь. Во-во, и тебе все сложнее просыпаться. Раньше достаточно было просто брызнуть из шланга и все. А сейчас грезы так тебя захватывают, что не хотят отпускать. А контролировать их толком ты ни хрена не умеешь. Мы сидели на кухне, пили чай, вели неспешные беседы. Филька привычно издевался надо мной. Я же пытался уломать его устроиться моим постоянным ангелом-хранителем. Было бы совсем неплохо, если бы он дежурил возле моего неподвижного, беззащитного тела, пока я путешествую по мирам талисмана. Пусть одним глазком подсматривает и будет готов снять с меня камень, если опять попаду в какую-нибудь передрягу. Неплохой такой подстрахуй, согласитесь. Правда, Филька уверял, что хай краткое это как раз таки я, так научи меня. Филька чуть не поперхнулся сладким до слепания жопы чаем. Купидончик не стеснялся насыпать в чашку по 5-6 ложек. Чему? Я всего лишь дух талисмана. Мой век долог, знания бесконечны, но я не учитель для желторотиков. Учись на ошибках, парень. Как бы поздно ни стало, пробурчал я. Сильно ошибаться мне нельзя. Филька зачем-то оттянул поясок своих подгузников, с крайне заумным видом посмотрел внутрь, покачал головой и, приподняв половинку задницы, шумно и протяжно дунул, наполнив кухню ароматами Парижа. Хорошо, хоть он сидел на дальнем от меня конце стола, напротив приоткрытого окошка. Увы, мой юный рукоблуд, в своей оказии ты сам себе наилучший помощник, с притворным сожалением сказал этот засранец. Ты не подумай, я не отказываюсь прикрывать твой зад, вовсе нет, но пойми и прими это, что от меня, ну, маловато пользы будет. Филька выглядел сумущенным, как будто в редкий для себя момент не соврал. Я успокаивающе произнес: ты сам не знаешь, что говоришь, и сильно себя недооцениваешь. Кстати, да, цена то будет немаленькой за мои дружественные услуги. Дружественные, но столь тебе необходимые, что хоть зарежься. Филька проникновенно посмотрел на меня в упор. У тебя есть хоть что-нибудь, что сможет меня заинтересовать? Я вместо ответа присосался к кружке с чаем. Маленький мутант прихватил меня за яйца. Да, действительно, что я еще могу ему предложить, когда стопка порножурналов для него предел мечтаний. А после того, как Филька научился включать комп и просматривать видеофайлы с избранной порнушкой, то плевать он хочет на что-то еще. Чем мне его теперь удивить? После просмотра бурного секса с Катей Костиной Сашей Грей он заявил, что теперь уж точно видел все. Всю ванную мне потом обкончал, паразит. И тут меня озарило. А что бы ты сказал, заимев подружку для любви? Вкрадчиво спросил я с интонациями змея-искусителя, которая всегда готова к хорошему перепихану, молчит, ничего не просит и готова удовлетворять тебя годами напролет. Ты это за кого меня принимаешь? Истолковав мои слова по-своему, оскорбленно заверещал Филька. Я, конечно, бывало, на всяких засматривался, но чтобы на мертвячек залазить, упс, я растерянно захлопал ресницами, неувязочка вышла, пришлось доставать смартфон, заходить на Озон и показывать разбушевавшемуся купидончику надувных кукол для секса. По-моему, это была любовь с первого взгляда. Филька слегка трясущимся пальчиком, с приоткрытым от восторга ртом ткнул в картинку на экране гаджета и хрипло выдавил: «Вот эту хочу». Я уныло покосился на изображение шикарной азиаточки в форме японской школьницы, грудастую и жопастую, стоимостью в 200 тысяч, а у Фильки губа не дура, такую бы я не отказался накернить. Прикол в том, что подобную игрушку мне ни за что не купить, таких денег у меня просто-напросто не водилось, но Фильке-то об этом знать пока не обязательно, да и вообще, сейчас достаточно лишь пообещать, что она будет его. Договорились. Допив чай, мы вернулись в спальню. Было позднее утро, воскресенье, и впереди вырисовывался очередной длинный и сумбурный день. Оставалась ровно неделя моей самостоятельной свободной жизни. Не забыть хоть о приезде Зинаиды Михайловны на следующих выходных. Порядки навести, да вещички свои собрать заранее. Как ни крути, а на родительскую хату возвращаться придется. Больше мне идти некуда. Почему ты не смог отбиться от порождения своего подсознания в последнем сне? Тебя чуть не схарчила обычная вампирша, которую ты до того успешно трахал. Ты не смог дать отпор деревенскому кузнецу, выскочив из бани с голой задницей. Почему? Пафосно задавался Филька. Ты сам придумал свои желания, ты погрузился в миры, которые сам же и возжелал, но оказавшись в критической ситуации, не мог сделать ровным счетом ничего, и был беспомощнее суслика. Так задумайся теми остатками мозгов, что еще у тебя не высохли, почему так происходит. Хотел бы я и сам это знать, проворчал я. Ты хозяин своим фантазиям. Камень всего лишь инструмент, который воплощает их в жизнь, связующее звено между твоими чаяниями и иллюзией реальности. Все остальное делаешь ты. Так и не понял, балбес, твоя беда в том, что перед погружением в сон явь ты загадываешь определенную мечту, которая подчиняется в дальнейшем строгим законам, также подсознательно придуманными тобой, и оказавшись в мире желания, ты начинаешь этим законам также подчиняться, а изменить что-то по ходу складывающихся обстоятельств ты уже не можешь. Я задумался, ты хочешь сказать, что если бы я изначально загадал стать во сне не только успешным клерком, трахающим самую красивую бабу в мире, но и тайным знатоком боевых искусств, то легко бы справился с вампиром. Филька торжествующе кивнул и сыто рыгнул. Ну наконец-то ты хоть что-то понял. Конечно, повторюсь, для особо убогих, ты хозяин своим желанием и больше никто. Сможешь это понять и принять, будешь жить дальше. Нет, век твой будет. Знаю-знаю, короток и надолог, и закончу я как шелудивый пес под забором. Программа, как я и говорил, амулет это как симулятор виртуальной реальности. Загадывая желание, я создаю определенную программу, и находясь в ней, играю по ее правилам. Но я не могу в экстренных случаях резко переписать код, подчиняясь изменяющимся обстоятельствам. И это плохо. Если я хочу и дальше возвращаться из сновидений целым и невидимым, я должен этому научиться. Ну ничего, если меня всерьез что-то интересовало и было желание, я схватывал все на лету. И еще одно, о чем я забыл тебе сказать, Филька поднял на меня невинные голубые глазки, камню тысячи лет, и он хранит в себе желания и мечты всех, кто владел им до тебя, а это тысячи самых разных и подчас безумных фантазий, и иногда они будут прорываться к тебе, они почувствуют, что амулет вновь проснулся и захотят снова жить, и тогда берегись, час от часу не легче. От замогильного шепота купидончика у меня заледенело внизу живота. Тем более надо быть втройне осторожным, и всерьез заняться самообучением. Вслух же я сказал, вот видишь, мне тем более без тебя никуда, ты мой самый наилучший советчик и телохранитель. Филька важно надулся, да, я такой, самый лучший и незаменимый. Судя по твоей роже, ты задумал что-то курьезное, мой недалекий и глупый ученик. Да есть кое-какая идея, прищурился я, начнем, пожалуй, конструировать такую фантазию, что вызовет у Эроса бесконечный экстаз. Смотри, пупок не надорви, хохотнул Филька и поковырялся острым трезубца в зубах. Еще недавно ты трясся общипанным цыпленком. Я отмахнулся от него и поддел свисающий с груди камень. Не переживай, я не собираюсь браться за невозможное. Начнем с малого. Просто мне кажется, я понял, с чего вообще нужно начинать, и что действительно увлечет Эроса на многие годы. Как я понял, Эрос был чел. Пардон, Хаем, богом довольно-таки прогрессивных взглядов и не чурался развлечений простых смертных. Наверняка в своей мифической древней Греции помимо всех домов терпимости он был постоянным завсегдатаем театров и иных старинных развлечений. Он любил смотреть, а что любит современный человек, не чуждый искусству. Правильно, он любит сериалы, бесконечные истории, которые длятся и длятся. Смекайте, думаю, спящий бог не отказался бы от такого подарочка, который способен ему преподнести только современный режиссер, знающий, что хочет аудитория. Я должен придумать для Эроса такой сериал, полный приключений, интриги и секса, чтобы бог любви забыл в своем вечном сне обо всем на свете и утонул в пускаемых от восторга слюнях. Сериал до того интересный, что рейтинги его будут зашкаливать, а Эрос, как генпродюсер, будет исправно продлевать его на новый сезон. Самая курьезная заковыка состояла в том, что главную роль, по крайней мере в первом сезоне, должен исполнить я, а потом тихо и незаметно уйти на второй план. Короче, я должен был сконструировать такой мир-фантазию, который бы зажил во сне Эроса собственной жизнью без моего дальнейшего участия. Каково, да, мало того, что по крутизне это шоу должно лишь малость уступать «Игре престолов», так еще и существовать без своего создателя. Как это сделать в совершенстве? пока не представляю. Но начинать с чего-то нужно. И первый эксперимент по созданию вечной фантазии для Бога проведем уже сегодня. Я с нетерпением ожидаю вечера. Днем рисковать не хотелось, мало ли кого принесет. К ночи, покончив со всеми делами, и начнем. Я в качестве съемочной группы Филька, неустанно надзирающий за моим беспомощным телом, с купидончиком на шухере, и мне будет спокойней. Запомните, сэр Алекс, принцесса должна быть спасена и доставлена ко мне в целости и сохранности. Герцог помахал у меня перед носом пальцем. Правда, для этого ему пришлось встать на цыпочки. И помните о целомудрии принцессы. Это ваша первостепенная задача. То есть прорваться к башне, где уже который год спит колдовским сном юная прелестница, через редуты вероятных противников и в конце схлестнуться с самим драконом, это расплюнуть, как нечто само собой разумеющееся. А вот привести к герцогу принцессу девственной – это самое важное. Впрочем, никто не говорил, что будет легко. Я не первый соискатель на роль спасителя принцессы Маргарет, но, надеюсь, последний. Герцог Григор был мал ростом, субтилен, с отвисшим брюшком, носатый косоглаз, но вел себя с воистину королевским апломбом и наверняка считал себя неотразимым красавцем. Помимо прочего, он слыл хитрым и коварным интриганом, с которым всегда нужно было держать ухо востро, и особо был охоч до юных дев. Я не знаю, как выглядит спящая в далекой башне красотка, но сильно сомневаюсь, что она обрадуется такому избраннику. Единственное, что уравновешивало физически моральные недостатки герцога, это его финансовое состояние. Григор был чертовски богат и пользовался немалым влиянием при королевском дворе. Я же, сэр Алекс Рукс, странствующий рыцарь без страха и упрека, нуждался в деньгах. Поэтому с радостью подвязался на эту работенку, клюнув на брошенный в очередной раз по всем владениям герцога клич. Спасителю принцессы Маргарет, похищенной несколько лет назад злобным драконом и погруженной в беспробудный сон, будет выплачена сумма золота, равная весу самой принцессы. Будем надеяться, что за несколько лет ничего не дела не она изрядно нагуляла жирок. Я не знаю, с какими проявлениями дьявольских сил вам придется столкнуться, сэр Алекс, но вы слывете храбрым рыцарем и опытным воином. Вам и карты в руки. Я не очень-то верил в сказки о колдовстве и драконах. Гораздо ближе к правде какой-нибудь охочий до писек юных кудесниц ушлый потаскун на вроде моего нанимателя. Так что и о целомудрии принцессы вопрос уже стоит ребром. Ну, это не мои проблемы. Моя задача — настучать силам тьмы по рогам и привести дамочку к герцогу. А тот уже пусть сам решает, как ее пользовать, спящей или разбуженной. Сам же я не боялся ни черта, ни его присных. Высокий и статный, обученный с детства воинскому искусству, в прошедшей не одну битву прочной броне, вооруженный мечом из гномьей стали, я был несокрушимой машиной убийства, и с кучкой вероятных плохишей уж точно совладаю. Немного настораживает, правда, тот факт, что и до меня было немало соискателей вызволить спящую красавицу из заточения, но все отважные добровольцы так и не вернулись. Настораживает, да, что ж, решать проблемы будем по мере их поступления. Путь мне предстоит не близкий, поэтому времени терять не буду. Все, что необходимо знать, герцог мне выдал. Дальше дело только за мной. Башня возвышалась угрюмым черным монолитом на фоне раскинувшегося вокруг векового леса. Огромная, она подобно наказующему персту вонзалась в затянутое черными тучами небо. Где-то громыхало, и мрачное небо то и дело озарялись вспышками далеких молний. Я остановил коня у кромки леса и спешился. Дальше придется топать на своих двоих. Через высевшийся у меня на пути бурелом верхом не проехать, а ломать ноги верному боевому товарищу я не собирался. Наверняка существовала какая-то тайная тропка, по которой можно выехать к башне, но о ее нахождении известно лишь хозяину этой башни, в которой находилась искомая мною принцесса. Осталось только пройти через стену древних могучих дубом и ясеней и освободить ее. Я поправил висевший за спиной щит, перевязь с мечом, проверил, как выходит клинок из ножен, и накинул на голову кольчужный капюшон. Шлем я оставил привязанным к поясу. Не хотелось бы ограничивать себе обзор в этих джунглях. «Может, выждешь до утра?» — раздался в правом ухе голос приглядывающего за мной Фильки. «Через пару часов наступит вечер, а из-за проклятых туч так солнца не видно. В лесу ты будешь слеп, как котенок. Думаешь, меня будет ждать засада?» — засомневался я. «Мне кажется, что к самой башне мне уж точно дадут пройти беспрепятственно. А там уж посмотрим. Хотел бы я знать, какие преграды ты сам себе выдумал. хихикнул Амурчик. «И на какой именно ты наложишь штаны? Никакие преграды меня не остановят», — уверенно заявил я. «Что бы ни появилось на моем пути, я буду готов. Видишь ли, мой сомневающийся друг, я как следует прокачал свои способности заранее, а открытый финал — это самый сок любого хорошего фильма, когда не знаешь, чем все закончится. Не забывай, что мы пока только экспериментируем. Доиграешься, экспер, 3ТР. Короче, экспердар ты хренов». Я затянутый в кожаную перчатку рукой отдал честь незримому собеседнику. «Ты умеешь поддержать в трудную минуту. Ну, двинули». И я переступил через границу древнего леса. Глава 14. История 16. Спящая красавица. Часть 2. Дубовые кроны сомкнулись надо мной, словно отрезав от остального мира. Я словно очутился в совсем иной реальности. Хотя одна вымышленная реальность в другой — это уже чересчур. Лес как-то по-особому молчал, недобро и угрожающе. Я неопытный лесовик, но какие-то звуки должны были здесь присутствовать в моем понимании. Шум листвы, пение птиц, шуршание мелких зверьков в траве. Но окружающий башню лес хранил молчание. Да и хрен с ним. Я продирался через чащобу, каждый шаг благодаря свою старую добрую броню. Иначе быть мне исполосованным ветками и всякими сучьями как пить дать. Где-то с полчаса я, будто неуклюжий медведь, пробирался напролом через кустарники, преграждавшие путь мшистые вплежины. Дубы, высевшиеся вокруг, поражали воображение размерами. Проглядывающая в переплетении ветвей башня служила мне ориентиром. Единственное плохо, начинало темнеть. Пора бы уже и на какую тропинку выбраться. Сказано, сделано. В скорости я вывалился на довольно широкую протоптанную дорожку, которая петляла между деревьями и шла в нужном мне направлении. Я позволил себе довольную улыбку. Отлично, начало положено. Повеселев, я словно сбросил с широких плеч лишний груз и бодро зашагал к своей цели. Так, глядишь, до наступления ночи я буду уже у порога башни со спящей цыпочкой, если только не возникнет непредвиденных обстоятельств. А я уже давно понял, что иной раз лучше ничего не загадывать. У тех, кто над нами, могут быть совсем иные планы. Так вышло и на этот раз. Или же я сам, подсознательно вызвал на свою шею неприятности, для улучшения эффекта зрелищности. «Я так и знал, что у тебя свербит под хвостом», — раздался в голове противный голосок Фильки. «Хочешь прославиться, как самоотверженный герой? Моя фантазия, мои правила», — сказал я, настораживаясь. До моего уха донеслись какие-то подозрительные звуки, и они приближались. Моя рука решительно сомкнулась на рукояти меча. «Ну тогда встречай гостей, а великий титан», — мерзко хихикнул Амурчик. Я, не сбавляя шага и не сходя с тропинки, миновал особо разлапистый дуб и вышел на небольшую полянку. Начиная отсюда, тропинка расширялась еще больше, и почти не петляя шла прямиком к самой башне, находящейся от меня в пределах полета стрелы. Монументальное зрелище, должен сказать, внушающее, как в достоверных исторических фильмах. А еще меня на полянке поджидали. И до того это была диковинная и своеобразная компашка, что поневоле задашься желанием побыстрее проснуться. Их было не меньше десятка, а над их образом не иначе трудились лучшие мастера по спецэффектам в Голливуде. Наверное, это были орки. Поджарые, с кожей землистого цвета, мерзопакостные на вид и жаждой смертоубийства в желтых глазах, одетые в кожу и легкие кольчуги, с целым арсеналом металлолома в когтистых лапах. Они растянулись неровной цепью, поигрывая своими железками и возбужденно переговаривались. Похоже, эта колоритная шайка весьма обрадовалась моему прибытию. А почему бы и нет, поставил я себя на их место. Их целый десяток, неплохо вооружены, разбойничают не первый год. Что им какой-то одинокий рыцарь? Гляньте-ка, кого это к нам попутным ветром занесло? Прокаркал один орк, судя по наглой отожравшейся харе, вожак. Остальные члены этого лесного коллектива были все же постройней. Давненько к нам в гости никто не заглядывал. Тем более такой красивый и блестящий. Визгливым голоском поддакнул другой орк, самый мелкий из всех, плюгавый и непрерывно пускающий слюни. Его буркалы на выкате немилосердно косили. Интересно, как он еще с таким зрением не умудрился себе что-нибудь отрубить изогнутым мечом, похожим на косу. Шайка соратников поддержала его дружным хохотом. Эти поганцы забавлялись. Ну и пусть. Хотят продолжение битвы за Хельмову пать? Получит. Я продолжал молчать, внимательно их разглядывая. Теперь понятно, почему ни один из спасителей дрыхнувшей принцессы так и не вернулся. А красивых мы очень даже любим. Плотоядно облизнулся главарь. И пользовать любим, И на вкус они ничего. Новый взрыв хохота. Да похоже, я попал на местный комеди-клаб. Одни юмористы, как я погляжу. Ладно, и мы пошутим. Тем более, что время уходит, и все быстрее надвигается вечер. Так, недоноски, негромко, но жестко произнес я и метко харкнул в рожу главарю. Мой плевок угодил ему прямо в открытую от смеха зубастую пасть, и хохот резко оборвался. Пока толосмордый орк, здорово охренев, пытался выдавить из себя что-то угрожающее, я продолжил. Я не сомневаюсь, что ублажить вы и сами себя сможете, чем наверняка занимаетесь все свободное время. Но я не принадлежу к вашему сообществу любителей мужицких задниц. Так что дрюкайте и дальше себя сами. Но вы стали на моем пути, а я очень спешу. Поэтому прошу только один раз. Свалите туда, откуда вылезли, и я воздержусь от того, чтобы кастрировать всю вашу кодлу и разрушить тем самым чудесную семейную ячейку общества. На раздумье даю минуту. Время пошло. Вот это речь. Давно мечтал сказануть что-нибудь в этаком духе. Но в конец припухшим оркам моя речь по нраву не пришлась. Я не понял, он нас что, сейчас мужеложцами обозвал? Неверяще пролаял высокий орк, вооруженный кривой саблей. Содрать с живого шкуру, полузадушенно прохрипел вожак, трясясь от бешенства. Нападай на него, братья. И пошла потеха. Они всем скопом накинулись на меня, горланя, завывая, размахивая клинками и по большей части мешая друг дружке. От ненависти они мало что соображали, рассчитывая просто задавить меня числом. Ага, сейчас. На этот раз я был готов к такого рода неприятностям. Я со свистом выхватил меч из ножен и отскочил назад, разрывая дистанцию. Я даже не стал надевать шлем и брать щит. Несмотря на количество, эта шайка остроухих разбойников противники не моего калибра. Первым от моей руки, точнее, ноги пал мелкий и плюгавый орк. Так уж вышло, что в силу врожденного скудаумия он попер на меня попереди своих друганов, и я встретил его точным ударом подкованного сапога в мерзкое рыло. Со свернутым на бекрень клювом, брызжа кровью во все стороны, орк свалился на землю, где тут же был затоптан навалившимися следом собратьями. Я издал боевой клич и врубился в гущу врагов. Мой полуторный меч блистал в моих умелых руках, как ожившая молния. Я рубил и колол, отхватывал руки и ноги, крушил черепа. Потертая кожа и прохудившиеся кольчуги не были серьезным препятствием для моего меча. Я ревел берсерком и волчком крутился среди последних оставшихся в живых орков, весь забрызганный вонючей зеленой кровью. В отличие от жалкой амуниции клыкастых, моя броня, выкованная лучшими гномьими кузнецами, успешно выдерживала все редкие удары, что я иногда пропускал. Было стойкое ощущение, что я оказался внутри самого современного и гиперреалистичного игрового симулятора реальности. Поэтому ожидаемого отвращения от убийства живых существ я не испытывал, и руки мои не дрожали. Это всего лишь порождение моей фантазии. Энтузиазм трех оставшихся в живых орков заметно иссяк. Они отскочили на безопасное расстояние и, тяжело дыша и вращая налившимися страхом пополам со злобой зенками, таращились на меня. Среди них был и главарь. Он устало опустил зазубренный меч и гнусно прохрюкал. «Слышь, рыцарь, может разойдемся миром? Ты дальше сам по себе. Ну а мы пообещаем, что забудем про нашу встречу». А, его поддержали одобрительным ворчанием. Я вытер меч от рук ближайшего ко мне противника и пожал плечами. «И получить от вас на обратном пути стрелу в спину? За дурака меня держишь?» Главарь умоляюще скорчил рожу, озираясь на готовых в любой момент рвануть в лес подельников. «Клянусь темными богами и светлыми, если отпустишь нас, то больше не увидишь». Я посмотрел на башню, на первые высыпавшие в потемневшем небе звездочки. Время. Поэтому я широким жестом махнул в сторону деревьев. «Ладно, я сегодня добр к убогим. Отпускаю вас». Собрав руки в ноги, орки не заставили себя долго уговаривать. Правда, мне не понравился взгляд, которым меня отприл напоследок толсторылый вожак, истребленный мною стаю. Что-то уж больно хитрое промелькнуло в его поросячьих глазках, как будто он знал что-то, чего не знал я. «Ты прямо бог войны», — закудахтал у меня над ухом Филька. «Вот только тебе не кажется, что ты их зря отпустил. Да не досуг с ними возиться. Тут осталось всего ничего дойти, да башни уже рукой подать». Башня находилась на невысоком холме, окруженная со всех сторон глубоким рвом, глубины которого в сгустившихся сумерках видно не было, но дно которого наверняка было утыкано обломками копейных наконечников и кос. К счастью, через ров был перекинут подъемный мост, а ведущие внутрь башни ворота распахнуты. Ну прямо-таки все условия для готового сунуть голову в ловушку простачка. Башня была сложена из замшелых гранитных блоков, оплывшая под собственной тяжестью, необхватная в окружности и высотой не меньше 40 метров. Где-то под самой крышей светилось одинокое зарешеченное окошко. Ясен пень, что темница спящей красавицы. Значит, туда мне и надо. Осталось только пройти через мост и подняться по лестнице. Эх, а ведь дело-то нечисто, рядом со мной во плоти, возник Филька. Дух камня в россыпи серебристых искорок материализовался над моим правым плечом и завис в воздухе. С чего ты взял? Покосился я на него. Я чую два запаха. Наморщил маленький носик смешной младенчик в труселях. Запах находящийся в самом соку девки и вонь змеиного кубла. Не чуешь, что ли? Я принюхался. Ну да, из рва несло не самыми приятными ароматами. Змей. А в следующий момент я понял, почему главарь опачьих недобитков так подленько ухмылялся. Ну конечно, он подумал, что раз они оплошали, то со мной точно справится хозяин башни лично. Из-под моста, грозно порыкивая и скрипя чешуей, вылез дракон, ловко перебирая лапами с кинжалоподобными когтями. Не сильно здоровый, размером с упитанного быка, но мощный, с длинным зазубренным хвостом, сложенными за спиной кожистыми крыльями и устрашающей мордой рептилии на длиной мускулистой шее. Он уставился на меня круглыми глазом с вытянутым кошачьим зрачком и плотоядно оскалился, продемонстрировав комплект клыков, способных перепилить наковальню. Я невольно растерялся и попятился. Твою мать, в самом деле дракон. От него несло болотом и серпентарием, и он был темно-зеленого цвета. Кажется, мне пора проверить, как там наша спящая красоточка. Резко засобирался Филька. Сукин сын заложил вираж вокруг моей головы и понесся по восходящей к вершине башни. Дракон лениво повернул к нему голову. Рычвер с пасти выступил вслед струю впечатляющего напалма. С ревом пожирая воздух, гудящее пламя успело обжечь задницу моего напарника. Филька отчаянно заверещал и выпущенный из катапульты камнем, по дуге, улетел в опускающуюся на башню темноту. Он мелким мотыльком с дымящимся задом подлетел к окошку и прошмыгнул через прутья решетки. Я облегченно выдохнул. «Кажется, миром нам не разойтись», — заметил я, не надеясь на ответ. Дракон повернул ко мне голову. Чересчур умные глаза на его чешуйчатой морде озорно блеснули. Он поджал под себя лапы и обвил туловище длинным гибким хвостом, а затем глубоким бархатистым голосом Камбербатча произнес: «Давно к порогу моих покоев не добирался очередной рыцарь. Собственно, ты первый, кому это удалось». Я даже не удивился. Пожал плечами и сказал: «Ты просто еще не встречался с такими, как я. Будем договариваться». Про себя я гадал, смогу ли справиться с этим здоровенным гадом, если переговоры зайдут в тупик. «Ты за принцессой, за ней самой. Зачем тебе эта дурында?» – удивился дракон. «Пользы от нее, с тех пор, как я погрузил ее в сон, все равно никакой. А это уже не мои проблемы. Мое дело доставить ее в целости и сохранности, а там пусть герцог сам ее будет». Дракон выдохнул из ноздрей облачка сизого пара. «А ты что, даже не будешь пытаться ее разбудить, целовать там или поводить всякие глупые ритуалы? Да зачем это мне?» Настал мой черед изображать изумление. «Меня она устроит и спящая, и мне ничего не нужно. Ни твои сокровища, ни она сама проснувшаяся». «А как?» Дракон заерзал толстым задом и зазвенел чешуей, как железными кольцами. «А знаешь, развлекаться, так развлекаться. Вот мое слово. Если ты за один час сможешь ее пробудить, то я отпущу вас. Если нет, то тебе придется сразиться не только со мной, но и всем моим выводком». Я опасливо глянул в сторону темнеющего провала рва. Кто знает, сколько еще крокодилов прячет в себе этого овраг. Но, похоже, неизбежная битва все же отменяется. Я убрал руку с меча. Даю подсказку, глаза дракона стали оранжевыми. Принцессу разбудит только настоящая страсть. Я хмуро посмотрел на него. Наверняка этот коварный змей знал об условии, выставленном Григором. Как же тогда разбудить красавицу, если ее нельзя лишать девственности, а только хороший трах способен ее поднять с перин? Договорились. Я пробежал, громыхая каблуками, по дубовым доскам моста и прошмыгнул в башню. Вслед меня догнал хриплый рык дракона. «У тебя один час». «Ничего, этого должно хватит. И дракон, и герцог мыслит средневековыми критериями. Я им покажу, как можно добудиться нашей Соне без распечатывания ее невинной щелочки». Я несся по широченной лестнице, способной выдержать целый отряд бойцов, поднимаясь все выше и выше. Запыхавшись, я с грохотом доспехов вывалился на последнем ярусе, с разбегу выбил плечом единственную дверь и оказался в просторной, ярко освещенной свечными люстрами комнате. Возле окна стояла огромная кровать с балдахином, на которой почивала спящая красавица. Я остановился на пороге, оторопев от открывшегося мне зрелища и в изумлении разинув рот. Над спящей девушкой завис Филька со спущенными труселями и настойчиво тыкал ей торчащим членом в сомкнутые во сне губы. «Ты что делаешь, извращенец поганый?» — взвыл я. «Я же ее целовать, может, собирался». Словно застигнутый с поличным воришка, Филька резво отскочил в сторону. Правда, особо раскаивающимся он не выглядел. Да бесполезно, я уже пробовал. Вот и решил, испытать другой способ. Мыслишь верно, но слишком узко. Я быстро избавился от доспехов, с лязганьем упавшим к моим ногам и от нательного белья. Обнаженный я подошел поближе к кровати. Чуть посапывающая девушка была хорошенькой, с классическими чертами расслабленного лица, волнистыми черными волосами, рассыпанными по подушке. Тонкая, до щиколоток, ночная рубаха не скрывала аппетитных выпуклостей груди, изящной талии и изгибов бедер. Я забрался на кровать, скрипнувшую под моим весом, и торопливо перевернул девушку на живот. Положил под приподнятые бедра маленькую подушечку, отчего ее круглая попка оттопырилась, и задрал рубашку до спины. Отлично. Попочка на загляденье. Меж атласных, похожих на персики ягодиц, маняще подмигивая тональная дырочка. Куда мы и наведаемся. Я наклонился и принялся языком жадно ласкать ее анус, обильно смачивая слюной, мял упругие ягодицы, целовал и разрабатывал ее дырочку. Мой член уже торчал, как дуло ружья, готовый идти в бой. Решив, что достаточно, также обильно намазал слюной головку члена и вставил ее в красоткину попу. Надавил, и колечко ануса сомкнулось вокруг члена. Потихоньку я ввел член внутрь. Там было туго, горячо и очень приятно. Застонав от наслаждения, я принялся потихоньку натягивать ее попочку. Не прекращая ритмичных движений, я краем глаза увидел, как спрятавшийся за шторой балдахина Филька вовсю шурудит в подгузниках. Лучше бы этого не видеть. Я торопливо перевел взгляд на вздрагивающие округлые ягодицы принцессы. Ее дыхание начало изменяться. Оно стало глубже и прервистей. Послышались неясные охи и ахи. Я стал наращивать темп. Благодаря обильно выступившей из ее попы и моего члена смазки, движения стали более легкими и плавными. Я почувствовал, как приближается волна наслаждения, и громко стонал. А затем к моим стонам присоединились отчетливые стоны спящей красавицы. Вонзая член ей попу, я услышал: «О боже, какой приятный сон мне снился! А-а-а-а! Так это не сон, а-а-а!» Я гортанно закричал и начал кончать ей прямо в попочку. Принцесса Маргарет от накатившего экстаза радостно завизжала. «Добро пожаловать в реальный мир», — облегченно выдохнул я и, как и красавица, проснулся. В своей квартире, на своей кровати, с залитым спермой животом и мерцающим синими искорками талисманом на груди. Отлично, на этот раз все прошло без сучка, без задоринки. Я полностью контролировал свою фантазию и выполнил дебютную режиссуру на 5 баллов. Есть чем гордиться. Глава 15. История 17. Размышления и одноклассницы. Меня прямо-таки перло на волне успешно продуманной мною и воплощенной талисманом фантазии. Я чувствовал себя победителем всех темных сил, что возможно представить, самым крутым и прошаренным чуваком на свете. По такому поводу я даже решил выпить пивка и быстренько, прямо с утра, а это уже было воскресенье, сгонял в ближайший магаз, где продавали спиртное. Филька, хоть и не в полной мере разделял мой буйный восторг, но отнесся к моему предложению раздавить пару бутылочек козела весьма положительно. На мое едкое замечание, что детишкам его возраста еще рановато потреблять напитки крепче парного молочка, дух камня привычно разразился отборной бранью и выразил надежду, что рано или поздно я стану евнухом и тогда буду очень востребован в любом гареме, и что ему сдались эти евнухи. Какая-то давняя психологическая травма. Как бы там ни было, я не пожалел изрядного шмата стипендии и затарился пивом и нормальной закусью. Сегодня можно погудеть в домашней обстановке. Хоть с обеда начинай. Завтра один фиг я дома, как и все оставшиеся лето. Так что смело пьем, смотрим сериалы или рубимся в игрушки. Мой верный напарник и хранитель Филипп, правда, намекнул, что вечерком не прочь оккупировать комп и посвятить добрую часть ночи любованием распутных дев, сисястых и жопастых. Вот неугомонный. Впрочем, я тоже собирался расслабиться и соорудить себе легкий ненапряжный сон. Более серьезными делами займусь с понедельника. Благо начала появляться уверенность в своих силах и в том, что все у меня получится. Единственной серьезной загвоздкой на моем пути к достижению цели мне виделась временная шкала. Как я уже уяснил, час, проведенный в мире мечте, равнялся часу нашего реального мира. И вот здесь крылась пока неразрешимая заковыка. По крайней мере, я не мог ничего придумать, как обмануть время, а Филька ничего путного не мог посоветовать. Дело в том, что если я хочу смоделировать целый сериал во сне, который будет длиться, не прекращаясь, то первое время я буду вынужден проводить в мире фантазии очень много времени. По крайней мере, пока не соображу, как вдохнуть в мою выдумку жизнь, уже не требующую моего дальнейшего непосредственного участия. Но до той поры я и сам себе режиссер и актер, и получается, что если я умудрюсь создать такой длинный и непрерывный сон, то, погрузившись в него, когда я проснусь здесь, сколько времени мне понадобится, чтобы все отладить? Получается, что если я там застряну надолго, то в реальной жизни мое тело словно впадет в кому. По крайней мере, так будет выглядеть со стороны. А это уже, согласитесь, малость чересчур. Да мои родители с ума сойдут, и ни один врач не сможет им объяснить, в чем дело. Почему их сын внезапно превратился в лежачий овощ? Филька пояснил, что теоретически такое глубокое погружение вполне возможно. Если я буду контролировать во сне все свои физиологические процессы и никто не снимет с меня талисман. Насчет последнего можно не волноваться, поскольку глазу простых смертных камень Бога не виден и не осязаем для рук. Вот такие вот расклады вырисовываются. Можно, но сложно. Чтобы все сделать как надо, придется и пожертвовать кое-чем. Добавить седых волос отцу с матерью и выбросить из настоящей жизни. Сколько? Месяц? Два? Больше? Как скоро я сумею запустить вечный двигатель созданной мной долгоиграющей фантазии? А с другой стороны, я не видел другого выбора. Да его у меня, собственно, и не было. Пан или пропал. И что такое несколько месяцев вычеркнутой жизни по сравнению с угрозой сойти с ума или по неосторожности умереть во сне и не проснуться вовсе? Я должен выдумать целую историю, захватывающую и жутко интересную, богатую на секс и страсти-мордасти. Выдумать и собрать, сделать, сконструировать из разрозненных фрагментов снов и мечтаний идеальную фантащию Франкенштейна. Ни больше, ни меньше. Да такую, чтобы Эрос одобрил, чтобы залип настолько, что махнет на меня рукой и скажет проваливать, пока он не передумал. Да уж, это было бы все в идеале. А пока это только мечты-мечты. Вот так, в размышлениях о неизбежности бытия, да за вкусным пивком и отменными полосатиками с арахисом я проводил воскресенье. Практически не вставал с кровати, обложившись съестным, смотрел по компьютеру второй сезон Хала и вяло переругивался с Филькой. Дух камня расположился рядом, насыпав себе полную тарелочку сухариков, с удовольствием лупасил их, листал свои ненаглядные журналы, потягивал пиво, шумно рыгал и пукал, и нетерпеливо ерзал жопой, дожидаясь ночи, когда я уступлю ему компьютер. Наконец, к позднему вечеру, когда с сериалом и пивом было покончено, я, расслабленный и бесконечно добрый, вознамерился отойти ко сну. Прибрав за собой и приняв душ, я растянулся на кровати. Филька, заняв мое кресло, развернул к себе экран монитора и, наложив на сиденье гору подушек, увлеченно клацал мышкой. Свет экрана тускло озарял погрузившуюся в сумрак комнату. Меня, захмелевшего от выпитого, клонило в сон. Ничего более не хотелось, кроме... Я нащупал свисающий с груди амулет. В довершение вечера захотелось расслабиться еще и в интимном плане. Ничего невероятно и сложного. Никаких экспериментальных фантазий. Просто старая добрая порнушка на ночь глядя, для крепости сна, легкая и очень приятная. Хотелось снова ощутить себя старшеклассником, опять вернуться в школу и трахнуть наконец-таки двух самых красивых девчонок в классе. Каждый день, по очереди, мы все задерживались после уроков, чтобы навести порядок в классе. Протереть доску, поднять стулья, вымыть полы. Работенка скучная и тягомотная, а потому никем не привечаемая. Но деваться особо было некуда, и каждый исправно отбывал эту неизбывную повинность в порядке очереди. Сегодня очередь наступила для Сереги с Оксаной. Они сидели за одной партой, но Серега путем хитрых уверток отмазался, и составить компанию подружке вызвалась Аня. Я же, как вы понимаете, был ни сном, ни духом не причастен к сегодняшней уборке, потому что драил полы всего два дня назад. Но вместе с тем я был в классе, незримо для девчонок, и наблюдал за ней через щель в слегка приоткрытых дверях из большого шкафа. В этом шкафу мы храним сменку в зимний период, но поскольку стояла поздняя весна, шкаф был пуст, и в нем было достаточно места, чтобы меня спрятать. Мои одноклассницы уже отполировали доску, поправили все столы и теперь перекуривали, сидя вдвоем на ближайшей ко мне парте, перед дальнейшей работой. Я слушал их девичий треп и наслаждался созерцанием созревших аппетитных фигурок. Они сидели спинками ко мне, чуть оттопырив обтянутые джинсами попки в виде перевернутых сердечек. Зрелище не для слабонервных. Несмотря на юные годы, девчонки уже отрастили такие попы, что мама не горюй. Аня была высокой девочкой, русоволосой, плотненькой, но стройной, с большими, томными глазами и небольшим ротиком с очень пухлыми губками. Оксана была ниже, темнее, очень хорошенькая и смешливая. Она была худее Анечки, но с такой же круглой попкой и двумя созревшими дыньками второго-третьего размера. Все пацаны в нашем классе были влюблены в них, и я не исключение. Не знаю, была ли там настоящая любовь, но вот в своих подростковых мечтаниях я трахал их довольно часто, а в школе всегда искал удобный момент, чтобы коснуться невзначай груди или шлепнуть по упругой попе. Девчонки болтали в воздухе ножками и вслух языками. Судя по всему, они никуда не торопились. Что ж, мне в шкафу тоже было достаточно комфортно. Оставалось только ловить моменты, когда мои одноклассницы будут наклоняться и любоваться их круглыми попочками. А там, глядишь, в режиме онлайн можно будет и вздрачнуть втихаря. Уговорила маму заказать мне новые трусики на Озоне, доверительно поделилась Анечка. И смотрится классно и недорого. Тебе еще приходится маму уговаривать в таком деле, удивилась Оксана. Ты бы видела эти стринги, хихикнула Аня. Сплошное секси. Мама сказала, что даже она такие не носит. А-а. Тогда понятно, а моя мне вчера заявила, что у меня уже давно жопа больше, чем у нее. Обе засмеялись. Я бы не отказался посмотреть на Анечку в новых трусиках. Я непроизвольно через штаны сжал начинающий твердеть член. Смотрю, у них крамольные разговорчики пошли, как бы у меня трусы раньше времени не намокли. Я осторожно, стараясь издавать меньше шума, расстегнул ширинку. Не хочешь, кстати, глянуть? Я сейчас в них. Давай, загорелась Оксана. Может, и я такие закажу. Думаю, на мне будут смотреть не хуже, у нас попы похожие.